Глава сороковая. Я знал, что моя слабость перед этой девчонкой обернется проблемой, но не оценил ее масштабы. Ляля была разбита, и я прекрасно знал, кто в этом виноват. Вот только смириться с тем, что она снова хотела с жизнью покончить, не мог. Тогда, в операционной, когда откачивал ее, я уже понимал, что виноват в этом. Я допустил, я не уследил, а она, как мотылёк, летела к горящей лампе, которая в итоге ее же и сожгла. Я допустил ошибку, дал слабость, и вот результат, который ждет теперь психиатра в отдельной одиночной палате. Ляля лежит в реанимации уже вторые сутки, и только теперь приходит в себя. Все это время я не ухожу домой. Не могу просто. Беру дополнительное дежурство, чтобы просто приглядывать за ней, хоть я и безумно злюсь на нее. Этот поступок. Напиться таблеток проще всего. Почему она не хочет бороться? Неужели настолько слабая? Не верю. Просто не верю. Сегодня у меня 4 операции, но мысли все о ней, и это очень сильно сбивает. Я не могу сосредоточиться. Я вообще думать не могу. Инструменты в руках подрагивают, и это видно. Черт. Кажется, мне пора в отпуск, и Климнюк уже неоднозначно на это намекает. Только под конец дня доползаю до своего кабинета, но даже там расслабиться не могу. Открываю документы, заключения, выписки. Специально забрал карточку Ляли к себе. Хочу просто перепроверить. Еще раз. В сотый, наверное. Смотрю на анализы крови. Интоксикация, анафилактический шок. Сверяю данные, показатели, цифры. Вспоминаю тот пузырек таблеток, который тогда медсестра достала из-под кровати девочки. И, блядь, не сходится. Смотрю еще раз. Снова и снова. Нет, от таблеток этих она бы просто уснула и не проснулась. Реакции бы не было. Не было бы шокового состояния и удушья. Не те симптомы. Так не бывает и быть не может. Если только она не приняла что-то другое. Срываюсь и иду в ординаторскую. Уже на выходе встречаю Климнюка. «Кирилл, ты чего еще домой не идешь? Поселишься тут уже скоро». «Нормально все. Геннадий Петрович, есть вопрос по поводу Ромашкиной». Климнюк напрягается и сразу недовольно смотрит на меня. После того случая Ромашкина больная тема для него. Он не любит никаких конфликтов и ЧП в своем отделении. А тут Ляля со своими таблетками и шоком анафилактическим. «Говори. Вы меняли ее назначение в последнее время? Что-то новое, может, было? Какой-то препарат другой?» Климнюк долго смотрит на меня, а после взрывается. «Нет, не было ничего такого. Это ты сейчас меня обвиняешь в ее попытке суицида? Кирилл, не я ли учил тебя?» «Да нет, я проверил ее анализы. Ромашкина еще какой-то препарат приняла. Не те таблетки, точно говорю». «А я тебе говорю, что тот. Слушай, мне не нравится твое состояние, и я вижу, что ты выгорел. Иди домой, возьми отгулы хоть раз за 5 лет». «Давай, Кирилл, иди и не морочь мне голову. Я вызвал ей отличного психиатра. Поговорят, посмотрят ее. Там невроз же явно. Вот и последствия вылезло, но это уже не твоя работа». Климнюк уходит, а я остаюсь, понимая, что он прав. «Это не моя работа, не моя забота, и вообще уже не касается меня. Да вот только почему-то я не могу выкинуть это из головы». «Ляля, она клялась мне, что не хотела этого». «Врала?» «Не знаю. Может быть. Вот только глаза ее в тот момент были такими хрустально чистыми, что теперь я не знаю, где правда, а где ложь». «Что делать? Что? Как помочь ей?» «Не знаю. Впервые в жизни». «Ляля, как мне понять тебя? Как убедиться, что ты ничего не принимала сама? Ты же не глупая далеко». «Наивная, да, но не глупая ни разу». Поднимаюсь и иду в сестринскую. Пока сам не убежусь, что Ляля мне просто врет в лицо, не успокоюсь. «Нина, хорошо, что ты здесь. Кирилл Александрович, вы что-то хотели?» Закрываю дверь на ключ изнутри. Есть только один вариант — проверить.